Безмолвие и беспопечительность являются самыми важными условиями такой духовной жизни, которая радует Божию Матерь. Высоко в скиту святой Анны, в колеве святого Пантелеимона, подвязался преподобный Геронтий, основатель скита, бывший до этого игуменом монастыря в Улифтириев. Преподобного Геронтия правильнее было бы считать не основателем, но возобновителем скита святой Анны, потому что первое упоминание о том, что на месте нынешнего скита подвязались монахи, относится к 1009 году, тогда как преподобный Геронтий жил в XIV столетии. Он был игуменом монастыря в Улифтириев, располагавшегося на берегу моря, недалеко от скита святой Анны. Обитель из-за своего местоположения часто подвергалась нападениям пиратов, поэтому монахи вместе со своим игуменом Геронтием в конце концов оставили ее и перебрались выше на гору, где ими был возобновлен скит святой Анны. Преподобный Геронтий, стремясь к уединению, вместе с одним своим послушником поднялся еще выше, где построил келью святого Пантелеимона. Именно здесь он чудесным образом извел из скалы источник. Преподобный Геронтий был другом другого известного подвижника, основателя Ковсоколивского скита, преподобного Максима Ковсоколевита. Память святого совершается 26 июля. Так как в тех местах не было воды, а его послушник постоянно из-за этого роптал, преподобный Геронтий помолился и попросил Божию Матерь извести из скалы немного воды для питья. Пресвятая Богородица, как заботливая мать, конечно же, услышала его и извела воду из расщелины в скале неподалеку от их келий. Эта вода была святой. Однако позже послушник преподобного захотел разбить сад. Он принялся разравнивать склон, носить землю и постепенно начал отходить от духовной жизни, пренебрегая своими духовными обязанностями и молитвой за весь мир. Также он решил расширить киркой расщелину в скале, из которой текла вода, чтобы вода текла сильнее, и он мог бы поливать ею свой сад. Тогда ему явилась Божия Матерь и сказала: «Раз тебе нужны сады, тогда носи воду снизу на своей спине». С тех пор и до сего дня святая вода течет ниже.